Глава третья. В тесной комнате дорожной харчевни, на пропахших луком и вытертых паласах, поджав под себя ноги, сидели два офицера. Клюгенау подвел Карабанова сначала к громадному кавказцу, на плечах которого лежали погоны подполковника Хоперского полка. На серой черкеске офицера, туго перетянутой в тонкой талии, сверкали газыри чистого серебра. К поясу была прикреплена сабля в ножнах из черного рога. Но самое дорогое, что было в его уборе, так это нагайка. Рукоять ее была в золоте и убрана зернистым жемчугом. «Подполковник Исмаил хан Нахичеванский», — назвал его Клюгенау, и в ответ Карабанов получил дружеский кивок и белозубую улыбку хана. Второй офицер был в форме армейского врача. Узкие погончики топорщились на его мятом мундире. Весь он казался разбухшим и рыхлым. Багровое лицо его было бугристым и желчным. «Капитан Сивицкий», — хрипло назвал он себя и добавил с ожесточением, — «солдатский эскулап, живодер вашего брата. Желаю попадать ко мне за стол, но не советую попадаться ко мне на стол. Садитесь, поручик, и простите за дурной каламбур. Никогда не отличался остроумием». Карабанов сел. На дворе испуганно заблеял барашек. Исмаил хан вскочил, пробежал по пыльным коврам в мягких, покошачьи тихих сапожках. 20 нагаек духанщику! — заорал он в непонятном для Карабанова бешенстве. — Я думал, барашек уже изжарен, а он еще помирает. — Я бы, господа, выпил рюмку водки, — раздумчиво признался Сивицкий. Как видно, чем-то недовольный, и посмотрел на свои часы. 9 уже. Врач щелкнул крышкою Мозера. Никогда с молоду не ждал женщин. И даже сейчас на старости лет не повезло. Не горячитесь, ваше сиятельство, засмеялся Клюгенау, обратясь к хану. Зато здесь будет прекрасное вино. «А я не геур, чтобы соблазниться вином!» — с презрением откликнулся хан. «Я пью только ангелику!» Поворачиваясь на оттаманке сбоку на бок, жирный и неуклюжий Сивицкий смело возразил подполковнику. «Светлейший хан, вы только настаиваете водку на ангелике, но пьете-то все равно водку!» Дверь отворилась, и молодая армянка с влажными печальными глазами, выпятив от усилия круглый живот, внесла на руках винный бочонок. — А, вот и наша красавица! — сказал доктор, сошлепывая ладонью со своих брюк пепел сигары. — На 3 барбарису! Да чесноку побольше! — повелел Исмаил хан, добавив что-то по-армянски, и пинком ноги отправил бочонок в дальний угол. Девушка легко выскользнула за двери, и Клюгенау сказал: «Господа, вы, наверное, помните Полонского?» «Еще бы не помнить!» — гоготнул Исмаил хан, снова усаживаясь на палас. «Он был квартирмейстером в Нижегородском полку, когда мы усмиряли восстание в Польше. Ну, хоть бы один день я его видел трезвым». «Да нет, подполковник», — сморщился Сивицкий, подмигнув Карабанову. «Это не тот. Вы лучше слушайте». Клюгенау вдохновенно читал. «Ты шла, Майко, сердца и взоры теша, плясать по выбору застенчивых подруг, как после праздника в глотке вина отраду находит иногда гуляка удалой. И неожиданно чистым и сильным голосом Карабанов, подхватив стихи, донес их до конца. «Так был я рад внимательному взгляду моей Майко Брисуньи молодой». «Вы, наверное, это хотели сказать, барон?» — спросил он и засмеялся, откровенно довольный. «Да, поручик, именно это, и это прекрасно». «Господа!» — воскликнул доктор, взглянув на балкон Духана. «Казаки ведут кого-то сюда под конвоем». «Вчера, — сказал Клюгинау, поднимаясь, — на Орговском кордоне был пойман контрабандист. Кажется, это он и есть». Контрабандист шел посередине улицы. Его босые вывороченные пятки почти не взбивали душной пыли. На днях он перегнал в Бахервант стадо овец и переправил в Тебриз дочь русского чиновника, запроданную для гаремов, а на обратном пути попался с тюками английских одеял и хорасанских ковров. Подняв острые плечи, словно орел свои крылья перед взлетом, ночной гость шел под конвоем казаков, удивительно прямой и легкий, почти не сгибая ног в коленях, рваный бешмет крутился вокруг длинного тощего тела. «Встретим его, господа», — предложил Исмаил хан, берясь за нагайку, как образованные люди. Контрабандиста ввели во двор. Казаки-конвоиры устало облокотились на карабины. Хозяин харчевни вынес им ковш с вином. Звали духанщика де Монфор. Он был француз и дворянин. Клюгинау успел шепнуть про него, что он видел Кайену, и на плече его выжжено клеймо каторжника. «Черт знает что!» — едва поверил Карабанов. Кавказ поражал его своими контрастами. В долинах зацветали яблони, а в горах выли метели. Мужикам-казакам услужает французский дворянин, а владетельный хан снисходит до беседы с грязным разбойником. «Вонючий шакал!» — ласково спросил хан. «Когда мать выкидывала тебя наружу, она озаботилась дать тебе кличку?» При упоминании матери контрабандист взвился на дыбы, но казаки с руганью отдернули его назад. «Стой, чернявенький, стой, сын вражий!» «Ну?» — сказал Исмаил хан. Ощерив крепкие белые зубы, контрабандист яростно прошипел в ответ. «Хаджи Джамал, сын Бамат-Оглыбека!» Пальцы рук его, связанных за спиной, судорожно дергались, и казаки, недолго думая, поддали ему по шее, каждый по разу. Потом, присев на корточки возле плетня, каждый деловито достал по чуреку и сделал по первому закусу, страшно большому, голодному. «Ах ты, вшивый курдюк!» — заорал Исмаил хан. «Да я изрублю тебя, как табачный лист!» Неожиданно отпрыгнув на шаг, контрабандист вдруг быстро выкрикнул что-то на высоких гортанных звуках. «Что он говорит?» — спросил Карабанов. «Джамал-бек сказал сейчас, — пояснил Клюгинау, — что он друг полковника Хвощинского, который комендантом в Игдере, и что он имеет бронзовую медаль за верную службу нашему царю». «Вы сказали Хвощинский?» — живо спросил Карабанов. «Да, Хвощинский. А что?» Поручик передернул плечами. «Нет, ничего, так». Из ножен Исмаил хана с певучим звоном вылетела, мерцая прохладной синевой, кривая чеченская сабля. Подполковник взмахнул ею, выкрикнул. «Врешь, собака! Ты продался Казим Агаме, который украл мою лошадь. Получай!» Гази Мухаммед, сын имама Шамиля, один из активнейших его мюридов на Кавказе, после ссылки в Калуге передался на сторону турецкого султана. Мы оставляем написание Казима Гама, как его звали в ту пору среди русских. Здесь и далее примечание автора. Но врач Сивицкий быстро перехватил руку хана за его спиной, и сабля, косо взвизгнув, отсекла контрабандисту только ухо. Горячей и яркой струей хлынула кровь. «Кто посмел остановить меня?» Сивицкий спокойно раскурил свежую сигару. «Сущая правда, ваше сиятельство», — сказал врач. «Я узнал этого человека. Он не врет. И он действительно нужен нам в гарнизоне. Тем более, любезный хан, сейчас такое тревожное время. Отпустите его». В глазах контрабандиста медленно потухал огонь ярости. На бледном лице засветилась улыбка. Отрубленное ухо лежало возле его ног в серой пыли. Хаджи Джамалбек не успел заметить в горячке, кто задержал саблю за спиной хана, и подумал сначала на Карабанова. «Спасибо тебе!» — хрипло выкрикнул он поручику. «Я тебе помогу тоже. Ты лучше брата отца моего». Удар ханской сабли был так стремителен, что лезвие даже не сохранило следов крови. Подполковник вбросил клинок обратно в кривые ножны и, выругавшись по-турецки, шагнул на порог сакли. «Когда пожрете, — наказал он казакам, — снимите с него портки и вкатите 200 нагаек, а потом пусть ползет куда хочет». Офицеры прошли за стол, сели ужинать. Исмаил хану подали соль отдельно, разведенную в воде с чесноком. Разглядывая рюмку, поставленную перед ним, подполковник нашел ее столь красиво отделанной серебром, что она способна возбудить страсть к вину даже в мусульманине. «Неужели этот хаджи Джамалбек действительно наш лазутчик?» — спросил Карабанов, недоверчиво глянув в сторону доктора. «Да, наш». «И вместе с тем контрабандист?» «Очевидно, так, ежели попался на этом», — подтвердил Клюгинау. «Непонятно». Сивицкий криво усмехнулся. «Вы, поручик, свежий человек в этих краях. И поначалу многого вам будет просто не понять». «А, черт!» — выругался Исмаил хан, облизывая жирные пальцы. «Опять забыл, какое сегодня число. С утра помнил, а сейчас снова забыл. Совсем не умею запоминать цифры». «А вам, подполковник, надо бы помнить», — не без яда заметил доктор. «Зачем это мне?» — чистосердечно удивился Исмаил хан. «Я ведь еще не генерал, а вот мой старший брат, генерал Калбулай-хан, так ему число подсказывают адъютанты». «Сегодня 5 апреля, ваше сиятельство», — пришел на помощь Клюгинау. «5 апреля 1877 года». «Ну и хорошо, благодарю. Значит, хоперцы опять идут на рекогносцировку. Говорят, что недавно Казим Агама снова вырезал два наших аула». «А в долине Арарата», — сумрачно добавил доктор, — «Фаик Паша собирает курдов в боевые таборы. Похоже, что война с Турцией окончательно решена». Карабанов хмыкнул. «Не будет, так в Петербурге ее сделают». «Петербург здесь ни при чем», — отозвался барон. «Славянская резня должна прекратиться, и это дело всех славян, и в первую очередь русского человека, будь то сенатор или мужик из Пошехонья». «А вы, — засмеялся Карабанов, — оказывается, славянофил». «Никогда им не был», — вдруг обозлился Клюгинау. «Носить зипун и холить бороду — это не по мне. Я прекрасно чувствую себя в этом мундире». Некоторое время все молчали, ели, пили. «С вашего разрешения, хан», — сказал доктор, брезгливо копаясь в кусках мяса, «дальше я поеду с вашими нукерами. Госпожа Хвощинская, к сожалению, проскочила для краткости через Эчмиадзинский монастырь, и мне уже незачем ожидать ее здесь, в этой харчевне». Исмаил хан вдруг оживился и стал поскрипывать красными эрзрумскими сапожками. «А говорят, у этого колченогого коменданта еще молоденькая жена?» — спросил он. «Говорят, да». Карабанов сидел в тени, и никто не заметил, как на его лице отразилось сначала раздумье, потом легкая судорога пробежала в уголках узкого рта, и лицо снова застыло. Поручик умел владеть собой. «Я назвал когда-то одну Хвощинскую», — не сразу для начала подумав, сказал он. «Может, это она и есть? Вы случайно не знаете, господа, как ее зовут?» «Кажется, Аглая Егоровна», — ответили ему. «А», — разочарованно протянул поручик, но пальцы рук его затрепетали, и он стиснул их на эфесе шашки. «Нет», — закончил он почти равнодушно, — «это не та». Поужинав, офицеры в ожидании конвоя стали укладываться для отдыха. Набросив шинель на плечи, Карабанов вышел из харчевни. Ветры уже выдували из горных ущелий предвечернюю прохладу. По дороге протрусил и шаг под грудой дров. А под горлом ишака, вместо привычного для русского глаза колокольчика, болтался треугольный кошелек из кожи. Карабанов вздохнул. Мимо прошел казак, тащивший вонючее от пота седло и пустую лошадиную торбу. «Любезный», — обратился к нему поручик, — «а что, скажи-ка мне, вот эта дорога так и выведет на Игдыр, мимо монастыря, если я поеду?» «Выведет? Как не вывести?» — охотно откликнулся казак. «Две горы поначалу будет. Одна все вверх да вверх. Мы ее пьяной зовем. Будто пьянеешь на ней со страху. А другая все вниз да вниз. Похмельная, значит. Вроде как бы чихиря хлебнешь с перепугу». Казак получил наводку и помог офицеру приготовить лошадь. Добротный скакун по кличке Лорд, которого Карабанов выиграл в Новороссийске у одного загулявшего помещика, нетерпеливо переступал тонкими ногами. «Ружьецо-то из чехла выньте, ваше благородие», — посоветовал казак душевно. «Дорога по нынешним временам нелегкая. Турка опять против у нас, курда бесит». «Спасибо, братец, прощай». Мелькнули мимо последние огни селения, и вот уже перед ним пролегла ночная дорога. Карабанов похлопал коня по жилистой шее и сказал: «Выручай, это она».